Ух ты! Мертвое море! Чистое, прозрачное, спокойное. И почему это, интересно, его так странно назвали? Потому что в воде Мертвого моря не могут жить животные и растения. Слишком много соли. Но купаться здесь можно и даже полезно. Эй, чего, Стик? Вот пострел. Не успел я оглянуться, а он уже плещется. Хочу попробовать, как эта вода меня удержит. Ой, получилось! Ух ты! Здорово! Я просто лежу на воде, а она меня держит. Дядя Кузя, а если есть мертвое море, значит, должно быть и живое? Такого названия на карте мира нет. Впрочем, почти все моря и океаны можно назвать живыми. Жизнь кипит в них от поверхности до самых глубин. А что касается необычных названий, есть море, которое называется Красным. Оно действительно кажется таким из-за красноватых водорослей, которых в нем очень много. Есть море желтое, белое, черное, а есть мраморное. Прямо как коробка с красками. А почему нет синего моря? В сказках же часто говорится «у самого синего моря». В ясную, солнечную погоду любое море кажется синим. В нем отражается небо. А когда пасмурно, солнце закрыто тучами, морская вода выглядит серой или зеленоватой. Ну что, Чивостик, накупался? Понравилось тебе мертвое море? Понравилось. Только это какое-то море понарошку. Не зря его озером считают. Ни шторма, ни волн настоящих. А ты, значит, хочешь, чтоб не понарошку? Тогда отправляемся к Атлантическому океану. Там волны настоящие, это я тебе обещаю. Вытирайся, полезай в болтых. Вперед! Вперед!